лежавший на столе обычный листок бумаги, Габрио ответил. «Скажите ваш адрес. Орландо найдет вас». «Таким образом, — подумал Марчелло, — они совсем не доверяют ему. Во всяком случае, не считают нужным сообщить ему адрес агента в Париже». Он назвал гостиницу, в которой собирался остановиться, и Габрио сделал пометку внизу страницы. Потом добавил более приветливым тоном, словно желая показать, что официальная часть визита закончилась. «Вы никогда не были в Париже?» «Нет, это в первый раз. Я был там за 2 года до того, как осесть в этой дыре», — сказал Габрио с чиновничьей горечью. «Стоит побывать один раз в Париже, и Рим покажется деревней, такой же, как это». Он прикурил сигарету от окурка и добавил жалким хвастовством. «В Париже я катался, как сыр в масле. Квартира, машина, друзья, женщины. Знаете, что касается женщин, Париж — идеальное место». Марчелло, хотя ему было противно, решил, что должен откликнуться на любезный тон Габрио и сказал: «Однако, имея такой дом по соседству, вам, должно быть, не приходится скучать». Габрио покачал головой. «Тьфу, какое уж тут развлечение с этакими мясными тушами! Нет, единственное отдушина здесь — казино. Вы играете?» «Нет, никогда». «А между тем это интересно», — сказал Габрио, откинувшись на спинку стула и как бы давая понять, что разговор окончен. «Удача может улыбнуться всякому, как мне, так и вам. Не случайно она женского рода. Все дело в том, чтобы вовремя поймать ее». Он встал, подошел к двери и распахнул ее. Как заметил Марчелло, Габрио действительно был маленького роста, коротконогий, с негнущимся туловищем, затянутый в зеленую куртку военного покроя. Габрио какое-то мгновение постоял неподвижно, глядя на Марчелло, и в лучах солнца его светлая розовая кожа казалась еще прозрачнее, а потом сказал: «Полагаю, мы больше не увидимся. После Парижа вы возвращаетесь прямо в Рим?» «Да, почти наверняка». «Вам ничего не нужно?» — вдруг с неохотой спросил Габрио. «Вас снабдили деньгами? У меня здесь с собой немного, но если вам что-нибудь нужно...» «Нет, спасибо, мне ничего не надо». «Ну, тогда удачи и ни пуха, ни пера». Они пожали друг другу руки, и Габрио захлопнул дверь домика. Марчелло направился к калитке. Но когда он был уже в аллее Фитосфор, то вспомнил, что во время своего яростного бегства из общей залы забыл там шляпу. Он поколебался. Ему было противно возвращаться туда, где воняло обувью, пудрой. И потом, кроме того, он опасался колкостей и приставаний женщин. Наконец он решился, вернулся назад, толкнул дверь, и снова раздался звон колокольчика. На сей раз никто не появился. Ни горничная с лицом хорька, ни девицы. Но из общей залы сквозь открытую дверь до него донесся знакомый, густой, добродушный голос агента Орландо, и, приободрившись, он заглянул туда. Зала была пуста. Агент сидел в углу у двери рядом с женщиной, которую Марчелло не видел, когда вошел сюда в первый раз. Агент неуклюже и доверительно обнимал ее за талию и не позаботился принять пристойный вид при появлении Марчелло. В растерянности, испытывая смутное раздражение, Марчелло перевел взгляд с Орландо на женщину. Она сидела с суровым видом, словно хотела оттолкнуть или, по крайней мере, отдалить Орландо. Это была брюнетка с высоким белым лицом, светлыми глазами, худым длинным лицом, большим ртом, оживленным темной помадой и сложенным в презрительную гримасу. Одета она была почти нормально, вечернее белое платье с вырезом, без рукавов. Единственной уловкой был разрез на юбке, начинавшийся чуть ниже талии и открывавший живот и скрещенные ноги, длинные, сухие, элегантные, целомудренно красивые ноги танцовщицы. Она сжимала в пальцах зажженную сигарету, но не курила. Рука ее лежала на подлокотнике дивана, и дым поднимался кверху. Другую руку она небрежно положила на колено агента, словно на голову большого верного пса. Но больше всего Марчелло поразил ее лоб, и не просто своей белизной. Напряженное выражение глаз загадочным образом освещало его, и чистота этого света напомнила Марчелло бриллиантовые диадемы, которыми женщины когда-то украшали себя на парадных балах. Изумленный Марчелло не мог оторвать от женщины глаз. Продолжая смотреть на нее, он испытывал мучительные чувства досады и сожаления. Тем временем, испугавшись этого настойчивого взгляда, Орландо встал. «Моя шляпа!» — сказал Марчелло. Женщина не шелохнулась и теперь сама смотрела на него без всякого любопытства. Агент поспешно пересек залу и взял шляпу с дальнего дивана. И тогда Марчелло внезапно понял, почему при виде этой женщины у него возникло мучительное чувство сожаления. Ему не хотелось, чтобы она ублажала агента. И то, что Орландо обнимал ее, заставило Марчелло страдать, словно при нем оскверняли святыню. Разумеется, женщина не подозревала о сиянии, исходившем от ее лба, и ей не принадлежавшем, как обычно красота не принадлежит тому, кто красив. Тем не менее, Марчелло показалось, что это почти его долг помешать ей склонять свой сияющий лоб ради удовлетворения эротических прихотей Орландо. В какой-то момент он захотел воспользоваться своей властью и увести ее из залы. Они бы немного поболтали. И как только стало бы ясно, что агент выбрал себе другую женщину, Марчелло ушел бы. У него вдруг мелькнула безумная мысль забрать ее из дома терпимости и помочь ей начать новую жизнь. Но даже думая так, он понимал, что это чистая фантазия. Она не могла быть иной, чем ее товарки. Она была такой же непоправимо и почти безвинно испорченной и пропавшей. Он почувствовал, как его тронули за локоть. Орландо принес ему шляпу. Марчелло машинально взял ее. Но у агента было время поразмыслить над необычным поведением Марчелло. Он сделал шаг вперед и, указывая на женщину, как указал бы на блюдо или напиток почетному гостю, сказал: «Доктор, если хотите, если она вам нравится, я могу и подождать». Вначале Марчелло не понял,